Глава 30. «Готово?» — Артём заглушил двигатель и повернулся ко мне. «Вроде». Я откинула непослушные прядки с лица, поправила блузку, затем очки. Легкая улыбка коснулась его губ. «Что-то я начинаю нервничать, когда ты так прихорашиваешься перед встречей со своим бывшим». Я пристально посмотрела в его сияющие черные глаза. А я еще хотела две верхних пуговицы расстегнуть для отвлечения внимания. И чуть не рассмеялась, когда заметила, как потускнел его взгляд. «Шучу, иди сюда». Я прикоснулась губами к его губам, таким горячим и сладким, что моя кожа сразу покрылась мурашками. «Можно мне пойти с тобой?» — спросил он, едва я оторвалась от него. «Лучше мне сделать это одной, чтобы он доверился, расслабился. Сам ведь знаешь, выхода у него всего два. А рассказать все мне или...» Я пожала плечами, когда Артём кивнул. «И не переживай, Альберт не опаснее, чем неуклюжая панда». «У панды сильные челюсти», — нахмурился он, сжимая мою ладонь. «И не менее мощные когти». «Грин», — я прильнула головой к его плечу, коснулась шеи лбом. «Не переживай». «Я же знаю несколько приемчиков. Так, на всякий случай, мне по службе положено». Я потерла щекой о грубую ткань его рубашки. «Окей? Обещаю не совращать его». «Ну тебя». Он запустил всю пятерню мне в волосы, словно намеренно портя прическу. «Иди уже, и, пожалуйста, капитан, будь на связи». «Хорошо». Я выпрямилась еще раз, чмокнула его в губы. «Обещаю, что все будет нормально». Артём лишь кивнул. Я вышла из машины и направилась к знакомому подъезду. Когда-то я бывала здесь часто и даже собиралась сюда переехать. Смешно вспомнить. Но следующие мысли, пришедшие в голову, уже не были столь веселыми. Вспомнила, как бывший жених смотрел на меня с отвращением, забирая бабушкино кольцо, как называл помешанное и с особым почти садистским удовольствием перечислял мои недостатки, о которых прежде даже не заикался. «И я не хочу, чтобы ты пришла в мою квартиру и навела там свой порядок. Хочу бросать вещи там, где мне нравится. Хочу жить, как привык. Хочу сексом заниматься, когда пожелаю, а не когда моя девушка настолько идеальна, что скрипит от чистоты. Понимаешь, о чем я?» Он мерзко усмехнулся. «Нет, нет, Альберт, только не с утра. Я еще зубы не почистила. Нет, нет, не сейчас. Я еще не приготовилась ко сну и не приняла позу мумии». Надеюсь, теперь он счастлив, ведь Кристина наверняка не утруждает себя заботами о его вещах и уж точно не стесняется предстать перед ним несовершенной. «Привет», — произнесла я с легкой улыбкой, едва он открыл передо мной дверь. «Привет», — жестом приглашая войти, Альберт отошел назад в коридор. «Спасибо, что согласился встретиться», — сказала я, переступая порог его квартиры. Сбросила у двери босоножки и только тогда заметила, насколько изможденным он выглядит. Полупрозрачные глаза с темнеющими под ними кругами, серое лицо с пробивающейся на щеках рыжеватой щетиной. Смешно, но раньше я не замечала, что она у него с рыжинкой. Альберт всегда был гладко выбрит и приятно пах лосьоном, но сейчас из приятного в нем была только дорогая дизайнерская рубашка, и та мятая, и, судя по запаху, давно не стиранная. «Рад тебя видеть», — закусывая губу, кривовато улыбнулся он и распахнул руки для объятий. Я нырнула в них, обняв бывшего жениха за талию, но, к своему удивлению, не почувствовала абсолютно ничего, даже сердце ни разу не ёкнуло, только в носу защипало от терпко пахнущих влажных мужских подмышек. «А ты будто похудел», — оторвавшись от него, я посмотрела ему в глаза, лицо осунулось. «Совсем не спишь, что ли?» «Это...» Наигранно отмахнулся и потащил меня в кухню за руку. «Ерунда, работы много». По пути я заметила в ванной комнате гору белья в корзине и еще примерно такое же количество прямо на полу. По старой привычке захотелось рассортировать его и сунуть в стиральную машину, раз ему самому некогда. Сдержалась, слава богу, его жизнь теперь не мое дело. «Чай будешь?» — спросил он в задумчивости, остановившись перед кухонным гарнитуром. «Буду». Я открыла шкафчик, достала кружки и чай в пакетиках. «Ты здесь все знаешь лучше меня», — Растерянно усмехнулся Альберт, присел за стол и вздохнул, тяжело и горько. Я налила чистую воду в чайник и включила его. Удивительно, но именно на этой кухне я собиралась варить ему борщи в свободное от службы время и так же, как сейчас, поить вечерним чаем, за которым бы он рассказывал мне все, что приключилось в течение рабочего дня. Тихий ужас. Настолько чуждыми теперь казались эти прежние мечтания. «Ты собираешься переезжать к тестю?» Задала я не самый уместный вопрос и, наконец, повернулась к нему. Альберт даже вздрогнул, словно я оторвала его от каких-то важных раздумий, пока он разглядывал меня. «Мы еще не решили», — признался он, неуверенно пожимая плечами. Смущенно спрятал под стул ноги, но я уже успела заметить черные пятна застарелой грязи на его белых носках. «Кристина хочет купить дом, приглядывает вот... А ты?» «Мы ведь с ним тоже когда-то мечтали о совместном доме». Альберт потер ладонью щетину, спрятал бегающий взгляд, уставившись в скатерть. «Я...» Он сцепил руки в замок. «Тоже хочу». «Андрей прогибает тебя под себя, да? Слушай, ты ведь не обязан вкладывать все свои деньги в новый шикарный дом. Можете начать из чего-то попроще. Тебе же нужно еще свой бизнес развивать». «Варя...» Он вдруг глухо стукнул кулаком по столу, оборвав меня на полуслове и заскрежетал зубами. «Перестань!» У правды неприятный привкус. «Альберт!» Я хотела подойти ближе, но услышала щелчок. Вода в чайнике закипела. «Прости!» Донеслось в спину. «Ничего!» Я разлила кипяток по кружкам, подергала за хвостики чайные пакетики, чтобы лучше заварились. «Вижу ведь, что ты очень напряжен. Мне просто жаль, что все так...» Поставила на стол кружки, села. Альберт сидел, уперев локти в столешницу и потирая лоб кулаками. Он заметно нервничал, словно боясь сорваться. Так бывает, когда человек что-то очень долго копит в себе. Эмоции наслаиваются, превращаясь в снежный ком, давят, грозят вырваться наружу и однажды все-таки получают выход. Взрывают тебя и хлещут уже сплошным потоком, обливая всех вокруг. «Мы с тобой не чужие друг другу». Я взяла ложку, положила сахар, перемешала, налила молока и подвинула кружку Альберту. «Поэтому я пришла тебя предупредить». Он медленно поднял голову и посмотрел на меня. Тревожно, напряженно. Свет его лица уже напоминал оливковый. «О чем?» «Пропала фура с грузом с майской птицефабрики. И водитель...» Я облизала губы, переводя дыхание. «Точно такой же объем товара был реализован через твою фирму и сеть магазинов. Как так может быть, не знаешь?» Он ответил лишь спустя полминуты, хрипло и едва слышно. «Там по документам все в порядке». Он прочистил горло и принялся яростно помешивать ложкой чай. «Мне товар сгрузили, я его реализовал». Осторожно протянула руку и накрыла ею его ладонь. «Я здесь, потому что я...» «Твой друг. Слышишь меня?» Я дождалась, когда он посмотрит на меня. «Тебя могут вызвать на допрос. Будь готов, пожалуйста. Я потом ничем помочь не смогу. Там будут другие люди, серьезные, не заинтересованные в том, чтобы тебе помочь. Повесят все на того, кого удобнее. Мне не хочется, чтобы тебе...» «Ты меня в чем-то подозреваешь, что ли?» Он вырвал руку и тяжело задышал. Я выпрямилась, оглядывая его измученное лицо. «Не конкретно тебя, но есть основания. Ты должен понимать, что огребешь, если станешь прикрывать кого-то». «Ты не понимаешь», — он помотал головой, — «с чего ты взяла вообще?» «Если тебе есть что рассказать, расскажи это мне». Я сложила ладони в умоляющем жесте. «Пожалуйста, я очень переживаю за тебя и постараюсь помочь. Только расскажи, и мы что-нибудь придумаем вместе, хорошо?» «Пойдешь просто свидетелем по делу. Доверься мне, пока еще не поздно». Альберт нахмурился. «Мне нечего рассказывать», — решительно отмел он мое предложение. «Альберт, не руби с плеча. Приезжай завтра в отдел, если надумаешь. Я буду ждать тебя». Он задержал на мне взгляд дольше положенного и, склонив голову на бок, покачал головой. «А ты другая стала». Голубые глаза налились тоской, руки задрожали. Я улыбнулась. «Всегда такая была. Ты просто меня не рассмотрел». «Уходи». Он вдруг отодвинулся от стола, опустил взгляд, словно ему больно было на меня смотреть. «Пожалуйста, уходи, Варя, и прости меня за все. Иди». Я встала, задвинула стул. «Они просто попользуются тобой. Ты сядешь и ничего потом уже не докажешь». «Тебе бы давно плюнуть на меня после всего», — сказал он, не поднимая головы. «Иди, Варя, все будет хорошо, только уходи». «Спасибо за чай», — проронила я напоследок и ушла. «Все нормально?» — спросил Артем. «Да, я села, пристегнулась, достала телефон. А у вас?» «Руслан со своей группой сейчас ведут Андрея, он у себя в офисе. Олег занял позицию возле дома, ждет Альберта, если тот зашевелится». «Отлично, тогда поехали». Когда через полчаса в моих руках оказалась распечатка звонков Альберта, позвонил Олег. «Ну что?» Через минуту после того, как я вышла, он набрал номер Андрея. «Теперь понятно. Короче, будет жарко, Варвара Николаевна». Голос оперативника был серьезен, как никогда. «Похоже, твой отчим пригласил зятька на пустырь возле свалки, потому что машина Альберта сейчас направляется именно туда». «Черт!» От такой новости даже в горле сразу пересохло. «Тогда нас ждет настоящее мясо. Будьте готовы действовать, иначе его ждет судьба несчастного Валеры». «Так точно», — ответил Олег и отсоединился. «Едем за город на свалку», — сказала я Грину, пытаясь унять волнение. «Похоже, Альбертик поставил тестю ультиматум, и тот отлично знает, как заставить его замолчать. Схема-то рабочая». «Чего же он такой тупой-то, этот твой яйцеголовый?» Артем завел двигатель. «Вечер, свалка, окраина города». Автомобиль резко сорвался с места. «Он бы еще голову сам под гильотину сунул и попросил поскорее ее опустить». «Нам это только на руку», — заявила я. «Если, конечно, не опоздаем». К моменту нашего приезда на место уже успело стемнеть. Фары Мазды по пути выхватывали из темноты то выжженную землю, то кособокие сараи, то кладбище старых автомобилей за ними. И, наконец, за свалкой ржавых железных монстров, громоздившихся друг на друга, начался огромный пустырь. На самом деле это было народное название. Раньше на это место на окраине города массово свозили для сжигания мусор. Позже его забросали землей и заставили территорию многочисленными металлическими гаражами-ракушками. Такие достопримечательности обычно не показывают туристам. Их стыдятся, но почему-то не спешат облагораживать. Суровая правда жизни. «Вон», — указала я пальцем на мелькающий вдалеке свет фар. Через полминуты мы уже остановились в самом эпицентре разворачивающихся событий. Артем поставил машину так, чтобы осветить место действия и лицо незнакомого мужчины в черном. Задержанный лежал на животе с заведенными за спину руками, на которых уже красовались наручники. Спортивная кофта на нем была порвана, серая футболка перепачкана грязью. Из начавшей опухать губы обильно сочилась кровь. Щекой он упирался в холодную землю, жмурясь от направленного на него света фонарей. Рядом, придерживая его за шиворот, сидел на корточках взбудораженный Олег. Я подбежала ближе. Незнакомец пронзил меня ненавидящим взглядом. Это лицо я видела впервые. «Все нормально?» — взволнованно спросила я у собравшихся. «Уже послал за понятыми», — выдохнул Олег, приподнимаясь. Прижал задержанного к земле собственным коленом. Задержали при попытке совершить убийство. Он достал из кармана шариковую ручку и подцепил ею с земли блестящий черный ТТ. «Начинайте обыск», — я оглядела суетившихся вокруг оперативников. «Так, не поняла, а где потерпевший?» По спине моментально расползлись ледяные мурашки. «Олег?» Я обернулась и вопросительно уставилась на Перевозчикова. «Что с ним? Он...» «Хм», — усмехнулся тот, вытирая пот со лба разбитым кулаком. «Ему плохо стало, посадили в машину». «Ох». «Ого», — оглядывая лицо задержанного, произнес подошедший Артем. «Нормально ты его». «Старался». На лице Олега расползлась довольная улыбка. Я слегка пошатнулась, вдыхая местный кислый воздух. На негнущихся ногах побрела к патрульке. Прикрыла рукой глаза, чтобы подъезжающая к месту происшествия машина скорой помощи не ослепила меня фарами. «Добрый вечер», — махнула я сидящим на переднем сиденье патрульного автомобиля сотрудником. «Добрый, капитан». Задняя дверца машины была приоткрыта. «Привет», — сказала я тихо, распахивая ее до упора. Альберт сидел на самом краю, спустив ноги наружу и устремив безжизненный взгляд на собственные руки. Плечи его были опущены, как и голова. «Привет», — повторила я, наклоняясь к нему. Будто немного придя в себя, он поднял ко мне лицо, посмотрел, прищурившись, словно не узнал. «Ты», — произнес хрипло. «Узнал. Я?» — и кивнула. На нем все еще была та же одежда, что и час назад, только я не думала, что можно, будучи живым, выглядеть настолько убитым. Я присела перед ним на корточки. «Теперь ты понимаешь, во что вляпался?» Вперив в меня взгляд, он едва заметно покачал головой. У него не хватало слов. Альберт пребывал в полнейшем шоке. «Все будет нормально. Сейчас поедем в отдел, расскажешь, как все было, все, что знаешь. Скажешь, что Андрей тебя заставил, а дальше мы уже сами разберемся». «Угу», — мотнул он головой, закрыл лицо ладонями и больше не произнес ни звука. «Присмотрите за ним, хорошо?» — попросила я патрульных, встала и поспешила на обыск задержанного.